Глава третья. Сердце почему-то тревожно забилось, как в фильме ужасов, когда перед самым опасным моментом начинается тревожная музыка. Я смотрю на листок бумаги и медлю, не решаюсь взять его в руки. «Ну, чего ты? Дай я!» Отодвигает меня Лика и поднимает листок сама. «Ты чего так побледнела-то? Это всего лишь график платежей по кредиту?» Показывает она мне. «У нас нет кредитов. Развожу я руками. Мы только-только ипотеку закрыли. Хотели на машину взять, но не успели». «Ну вот, посмотри». Лика тычет пальцем в лист. Я смотрю на график. «Ничего себе суммы!» — восклицает она. «Может, это чужой? Друга какого-нибудь?» «Лик, ну кто будет график кредитов друга в кармане носить, сама подумай». Возражаю я. «Ну да, ну да. Тут только в банке узнавать», — задумчиво говорит она. «Поздно уже», — смотрю на часы. «По телефону не скажут». «Слушай, я поняла», — вдруг восклицает Лика. «А вдруг он кредит взял, а тебе ничего не сказал?» «И что?» — смотрю я на нее. «Это же катастрофа!» «Какая катастрофа? Взял кредит, пусть сам и отдает?» «Лен!» — Лика хватает меня за руку. «Если вы сейчас разведетесь, кредит пополам поделят». «Да ладно, поражаюсь я. Разве так можно? Я этих денег в глаза не видела». «Можно, и, скорее всего, он на это и рассчитывал». «Вот же ж. И что мне теперь делать?» «Ну, наверное, сходить в банк или к юристам». «Ладно», вздыхаю. «Пойдем чай попьем. Утро вечера мудренее». На меня сегодня столько навалилось, что я почти ничего не чувствую. Наверное, как в книжках пишут. Психика защищается и отключает эмоции. Я будто в вакууме. «Ну что ж, рассказывай, что случилось?» – спрашивает Лика. «Да что тут рассказывать? Я уже давно замечала, что что-то не так. Секс пропал. Он ходит довольный, духами пахнет. Я все думала, может, сам расскажет. А он врал. А сегодня я спросила, он признался». «Вот точно, кредит взял!» — хлопает Лика рукой по столу. «Поганец! Лен, ну ты это так не оставляй! Нанимай юристов! Доказывай, что ты этих денег не видела!» «Да откуда деньги-то на юристов?» — вздыхаю я. «Ты же знаешь, какая у меня зарплата. А у меня вон еще Лешка, игра на носу. Этот футбол столько денег отнимает». «Деньгами я тебе помогу», — отмахивается Лика. «Отдашь потом, когда сможешь. Но если на тебя еще и кредит повесят, легче точно не будет». «Спасибо тебе большое, Лика. Сердечно благодарю ее». «А кто она хоть?» — возвращается Лика к самой интересной теме. «Илона какая-то. Наверное, с его работы». «Илона, Илона», — катает она это слово на языке. «Не припомню. Среди наших знакомых точно нет. Ладно, ты не раскисай. Тебе без него даже лучше будет». «И чем же?» – спрашиваю я. «Мне необходимо просто увидеть какие-то положительные стороны этой ситуации». «В финансовом плане точно нет, но зато с предателем жить не будешь». «Это верно», – киваю я. «На алименты подам. Пусть ребенка обеспечивает, а мне и моих хватит». «Никто носки разбрасывать не будет и чавкать над ухом». «Точно!» — восклицает Лика. «И храпеть, и стульчак не опускать». «Да, да!» — киваю я. «А еще у него привычка песни в душе петь противным таким голосом». Мы взахлеб обсуждаем недостатки Олега, и я уже почти убеждаюсь, что мне просто повезло. Я избавилась от дикого, невоспитанного, вонючего чудовища. «Ой, мне пора», говорит Лика. «Ты давай, держись, если что, звони». «Спасибо тебе». Я провожаю подругу и иду проведать сына. «Ты как?» Захожу к Лёшке в комнату. Он сидит в наушниках, в полутьме, играет на компьютере. Футбол. Конечно, футбол. Даже на компьютере футбол. Он не реагирует, не слышит, видимо. Подхожу, кладу руку ему на плечо. Он вздрагивает. Быстро сворачивает какой-то чат. Поворачивается ко мне с недовольным лицом. «Что?» «Спать пора. Завтра в школу. Хорошо. Лёш, я серьезно. Да, мам, понял. Огрызается он. Я вздыхаю и выхожу. Переходный возраст, что тут сделаешь? Навожу порядок в спальне. Ложусь в постель и долго не могу уснуть. Такое чувство, будто мне 100 лет. Будто я прожила жизнь и бесконечно устала.